Это опять была мертвая баба Ира. Она спускалась сверху, подметая лестницу полами своего любимого байкового халата и глядела на нас, неодобрительно поджав сине-белые губы. Она всегда так смотрела на парочки, застигнутые в ночном дозоре. Бабушка была активисткой и ходила по темноте проверять, не затесался ли в родной подъезд кто-то чужой или, может, наши местные тут по ночам пьют, курят и мусорят. Дочка Таня и ругалась, и умоляла ее не ходить, но баба Ира неукоснительно следовала своему долгу. Как ни странно, ей даже от наркоманов ни разу не влетело. Те, тусовавшиеся одно время у нас между этажами, видимо, решили, что связываться с такой боевой старухой себе дороже, и свалили в другое, более спокойное место. Вместе с ней к нам сейчас спускались холод и страх. Я зажмурилась и начала молиться. Ну, как молиться? Как всякий новомодно крещенный человек, я помню обрывки типа «Отче еже еси на небеси», вот их и твердила, уцепившись для верности за горячую руку Джоя. Тот, кажется, слегка обалдел, потому что не только не стал вырываться, но еще и придвинулся. А я, клянусь, слышала шорох шлюпанцев и вечные «ходят тут, ходят, мусорят, гадят по подъездам, шастают, идите домой, кому сказала». Два привидения в один день, второе еще и в моем родном подъезде, это уже как-то слишком, переизбыток впечатлений. Джой осветил замочную скважину, я вставила ключ и обернулась, сказала неловко. «Спасибо. Вы сегодня столько со мной провозились, не знаю, как вас и благодарить. Счет за химчистку», – деловито напомнил парень. «Ой, я опять забыла. Посвятите, я сейчас деньги». «Зайду завтра», – отмахнулся Джой. «Пока». «До свидания и спасибо». Он шагнул к лестнице, но остановился и взмахнул фонариком. «Не хотите войти? А вдруг у вас и дома электричества нет?» «Ох, только не это!» Я повернула ключ, толкнула дверь, и на площадку упала широкая полоса света. «О, есть!» – порадовался за моей спиной Джой. «Но я-то точно помню, что свет зажженным не оставляла, как и не включала телевизор. Вон, беседует сам с собой в комнате на разные голоса. Мама уже вернулась». «Мама!» Но на мой отклик из кухни снарядом вылетела Ксюха. «Сонина, ты что, совсем обалдела? Я тут тебя уже со всеми полициями и скорыми собираюсь искать. Ты где была? Ты почему телефон не берешь? Представления не имею, где мой сотовый». «Разрядился», — отмазалась я. «Ты что здесь делаешь? Я же обещала тете Лине проследить, чтобы ты питаться не забывала. Уже все по 10 раз разогрела, а ты где-то шляешься по темноте. В одиночку. То есть, пока я сидела на скамейке, она ждала здесь, в квартире. И если бы я вспомнила, что на свете существует такая вещь, как мобильная связь, спустилась бы меня забрать. Нет, с памятью точно надо что-то делать. Ну, почему же в одиночку? Пробормотала я. Хоть здесь я могу сказать правду. С Джоем. Подружка привстала на цыпочки, заглядывая мне за спину. «С каким еще Джоем?» Я оглянулась. Парень отступил в темноту подъезда, но быстрая Ксюха скользнула мимо меня и ухватила его за рукав. «Что вы там стоите? Заходите, не стесняйтесь! Из Инги хозяйка еще та!» Ну вот, только увидела человека и уже успела меня раскритиковать. Никакого такта! Подружка втянула Джоя в прихожую. «Познакомьтесь», — сказала я. «Это Ксения, а это Женя!» Восторженно взвизгнула Ксюха. Я подняла голову от никак не желающего расстегиваться ботинка. «Какой Женя? Что еще за Женя? В смысле, тот самый Женя?» Я медленно выпрямилась, уставилась на Джоя. Тот коротко глянул на меня и лучезарно улыбнулся захлебывающейся восхищенными речами Ксюхе. Я пристально разглядывала его заново. Уже знакомо сжатые губы, острый разрез глаз, черные брови, высокие скулы, узкий подбородок. Как мама сказала, немножечко не русский. А девчонки, ну, знаешь, такой восточный. И чтобы мне не догадаться сразу по этой вот его восточности. Но я искренне считала, что Женя, если не выдумка, то какое-то очень большое недоразумение. Ну да, большое. Это так с 1,85 м. И что эта ошибка осталась в прошлом и никогда не возникнет в настоящем и будущем. А нет, вот он, мифический персонаж, собственной персоной. Вытаскивает меня из-под машин, развозит по больницам, прогуливает по темным подъездам. «Женя, значит», – процедила я. Джой вновь быстро глянул на меня, сделал брови домиком. «Ну, мол, да, а что?» «А что же мы здесь стоим?» – спохватилась гостеприимная хозяюшка Ксюха. «Проходите скорее!» «Да поздно уже!» – заметил Джой, то есть Женя. «Неудобно!» «Да прям неудобно! Мы же люди свои, правда, Инга?» Я открыла рот, но сказать ничего не успела. «Проходите, проходите!» Не глядя на меня, Джой разулся, сбросил пальто и вслед за щебечущим экскурсоводом выдвинулся в недра квартиры. Я постояла в одном ботинке, задумчиво глядя им вслед. Потом очнулась, не спеша разулась, не спеша сняла куртку, аккуратно повесила на плечики, засунула в шкаф. С тоской поглядела на кухню. Оттуда доносились умопомрачительные запахи, а я целый день не ела. Но наевшись, я сразу рухну спать. А сначала надо еще разделаться с этим азиатским мифом. Я двинулась по собственной квартире, крадучись, а китать в ночи. Подруга решила устроить полнометражную экскурсию. Еще и с лекторием. Сейчас они рассматривали экспонаты моей спальни. Хорошо, что сегодня здесь кавардак умеренный. Но Ксюху я все равно убью. Я остановилась в коридоре, наблюдая за парочкой из-за прикрытия косяка. Ловец снов. Джой потрогал пушистые перья на стенной подвеске. Он самый. Ингу после, ну, вы понимаете, кошмары мучают. Я мысленно застонала. Мы с Наськой разыскали самый большой, какой был. «И помогает?» – спросил Джой, неожиданно глянув на меня поверх головы Ксюхи. «Не очень», – сказала я, входя в комнату. «Ксень, нам надо поговорить с Женей». У Джоя опять брови домиком, у Ксюхи упрямая улыбка. Фиг она уйдет, пока все как следует не разузнает. «Еще не наболтались за день? Может, все-таки поужинаем, наконец?» «Поздно», – осенила Джоя. Он быстро прошел мимо, коснувшись ладонью моего плеча. «Ляг пораньше». «Сегодня был тяжелый день». Поворачивая следом, я еще только заторможенно открывала рот, как парень с рекордной скоростью обулся, схватил пальто и вылетел за дверь, кинув на ходу. «До встречи!» «Удрал!» «Гад!» Ксюха глянула на меня хищно. «Сонина, ты мне ничего не рассказала!» Я и тут не успела ответить. Подружка сгреблась и тоже пулей вылетела из квартиры. В недра подъезда пал ее крик. «Женя, я тоже домой, подождите меня!» Я постояла, задумчиво глядя на шевелившиеся от сквозняка перья ловца. «Женя, значит...» «Значит, он все-таки существует, как и утверждали все вокруг». Я добрела, наконец, до кухни и начала есть прямо со сковородки, не ощущая вкуса и не замечая, что жую. То есть возле сквера он отирался не случайно, за мной наблюдал. И родительница тогда убежала в магазин тоже запланированно. Давала возможность нам поговорить, так сказать, получше узнать друг друга. Я хмыкнула. «Да вообще узнать!» Видимо, он собирался подойти напомнить о себе, а вместо этого пришлось выдергивать меня из-под колес машины. Ну, хорошо, допустим, тогда разговор не состоялся, потому что я была малость в шоке, но сегодня-то мы вместе провели практически весь день. Почему молчал, что он – это он? Когда Джой уже добрался до первого этажа, в подъезде неожиданно вспыхнул свет, а из спустившегося лифта, в торопясь натягивая курточку, выскочила Ингина подружка. «О, «И лифт пошел», — оценила Джой. Девушка глянула непонимающе. «Он и работал». А когда Инге надо было попасть домой, не было ни света, ни лифта. Как назло, как нарочно. «Ну и как?» – жадно спросила Ксюша. «Давайте, рассказывайте скорее». «Что именно?» – спросил Джой, пытаясь потянуть время. «Все, как подошли, что сказали, что она сказала, когда вас узнала?» «Она меня не узнала». Джой открыл дверь подъезда и поглядел на застывшую Ксюшу. «Вы идете?» Девушка медленно стронулась с места. «Как не узнала?» «Так не узнала». С удивлением поняв, что в голосе прозвучало лишку разочарования, Джой легкомысленно пожал плечами. «Поэтому вы, Ксюша, только что нанесли своей любимой подруге глубокую психологическую травму». «Шутите?» – догадалась та. «Нисколько. Я собирался подвести ее к воспоминаниям тонко, постепенно, а вы взяли и ляпнули. Ну, здравствуй, Женя!» Подружка замерла, теребя сумочку. Джой без труда разгадал ее мысли. «Нет, возвращаться к ней сейчас не надо. День и впрямь был тяжелый. Устроите мозговой штурм завтра, а лучше оставьте все это на меня». «Смысл дергать ее лишний раз? Тем более заставлять вспоминать то, чего не было в реальности. В реальности Инги, в смысле, только в его. Его и Инсон». Джой принял горячее заверение подруги в искреннем ее содействии и союзничестве. И с трудом распрощавшись, Ксюша жаждала провести душещипательную беседу хотя бы с ним. Наконец-то отправился домой. Ехал и подводил итоги. Итоги были не очень. Инга призналась врачу, что видит нечто страшное. Даже продемонстрировала это сегодня в подъезде. Да и ловец кошмарных снов над ее кроватью тоже говорит сам за себя. Пройдет ли все это со временем, или все-таки диагноз будет неутешительным, пока неизвестно. Кто-то наставил ей синяков. Вот тут как раз не вымысел, не кажется, а суровая реальность, с которой ему придется разбираться. Да, еще он сам изобличен. Джой хмыкнул и устало потер шею, но хоть здесь что-то сдвинулось с мертвой точки, а то бы он долго ходил вокруг да около и, возможно, так и не решился бы, ведь проект, как ни крути, выглядел абсолютно бесперспективным. Увидев воинственно выпеченную челюсть, встретившей его утром Марии, Джой мысленно застонал. Совсем забыл о предстоящем допросе. Попытался уклониться от неизбежного, сходу завалив референта заданиями, требующими немедленных ответов и решений. Мария просто отмахнулась от них, как от надоевших мух. «Ну, и кто это вчера с тобой был?» «Это», — сказал Джой, вдумчиво изучая экран выключенного монитора. «Это была так. Это так приехала с тобой после того, как ты полдня не везде пропадал, и уехала тоже с тобой и тоже неизвестно куда, если все неизвестно». «Откуда же я что-то могу знать?» – трагически вопросил Джой. Мария подперла бока. «Пытаешься выкрутиться? Не получится». Джой это прекрасно знал, научен горьким опытом, но все же поймал пухлую руку женщины, прижал ее к сердцу, произнес, проникновенно глядя Марии в глаза. «Дорогая, не ревнуй понапрасну, ты одна в моем сердце». Референт – одна из немногих, с кем он может шутить и дурачиться без ущерба своему имиджу и деловой репутации. За это он ценил ее еще больше. «Я это знаю», – добродушно согласилась Мария. «Ну и кто она? На делового партнера не похожа. Своих девушек ты в офис не приводишь». «М-м-м?» «Просто дочь одной моей знакомой. Помнишь та, что лежала в больнице?» «Еще бы не помнить!» Мария договаривалась большей частью сама с медицинскими светилами и лечебными заведениями, куда Джой после выписки отправлял Ингу. Он удачно поменял тему. Женщина немедленно преисполнилась сочувствия. «О, и как ее дела?» Джой неопределенно повертел рукой. «Фифти-фифти. Бледненькая, но так вроде ничего выглядит. Что же ты сразу не сказал? Я бы заказала ей что-нибудь покушать. Больным надо хорошо питаться». Джой распознал материнские интонации в ее голосе и невольно улыбнулся, намекнул. «Начальству тоже, а то у него голодные мозги не варят». «Ах, простите, шеф, сию минуту, шеф!» И женщина, постукивая каблуками, унеслась за ежеутренним кофе. Если бы так же легко удалось отвлечь Ингу от ее вопросов, но что-то подсказывало, вряд ли это у него получится. Впрочем, за сутолокой рабочего дня про Ингу он благополучно забыл. Она позвонила сама. Причем именно тогда, когда он таскался по колено в грязи стройплощадки нового торгового центра, матерясь до хрипоты. При заливке фундамента использовали бетон не повышенной марки морозостойкости, а субподрядчик, что называется на голубом глазу, клялся, что в проекте именно такой и заложен. А если не заложен, значит, в документе закралась ошибка, исправление которой приведет к существенному удорожанию строительства. Чтобы делать дело, требуется не только смазка, но и кнут, в том числе и словесный. Джой как раз продемонстрировал часть своего богатого запаса ненормативной лексики, и пока зачарованные рабочие и присмиревший субподрядчик вникали в суть, в кармане завибрировал телефон. Джой выдернул его, как пистолет из кобуры, и, не взглянув на имя, рявкнул. «Да». На той стороне трубки помедлили. Потом женский голос произнес неуверенно. «Добрый день». «Добрый. Кто это?» «Я». «Кто я?» – спросил Джой по инерции тем же матовым голосом, хотя уже сообразил, кто. «Инга, вы где сейчас, дома? А где она со своими фобиями еще может находиться?» «Да, нам надо поговорить». Прозвучало это угрожающе. Джой согласился. «Надо, я позже подъеду». «Но я...» «До встречи!» – помахивая мобильником, он повернулся к Субу со зловещим. «Ну, и долго мы еще будем тратить мое драгоценное время?» Я поглядела на замолчавший телефон с изумлением, быстро переросшим в возмущение. «Сам не весь кто, появился неизвестно откуда, так еще и рявкает!» Было у меня большое желание тут же перезвонить. «Ну что это я, как брошенная любовница какая-то, стану ему бесконечно названивать?» Ограничилась тем, что с размаху швырнула телефон на кровать. Я же не сумасшедшая, чтобы разбивать вдребезги собственный сотовый. И забегала по квартире, выплескивая раздражение и беспокойство. Впервые после больницы мне не хватало простора и движения. До этого я воспринимала свой дом как надежное убежище от страхов и от странных, да и от мира в конце концов. Пора уже признать, мне не по себе не только из-за этих... мертвых людей. Мне неуютно и среди живых. Их слишком много, они говорят слишком громко, двигаются слишком быстро. Я устаю от мамы и от девчонок, и от Саши, но они хотя бы дают мне передышку. А вот от кто следующий? Девушка, выбирайте побыстрее. Женщина, отойдите, пропустите. Говорите, не молчите». Я впадаю в такой ступор, что со стороны наверняка выгляжу законченной идиоткой. Сидя дома и общаясь практически лишь в соцсетях, да по телефону, не мудрено одичать окончательно. Потерять навыки социализации. Я уже передала в кадры заявление по собственному. Даже без призраков мне сейчас настолько трудно сосредотачиваться, что с цифрами в ближайшее время дело лучше не иметь. Мама успокаивает, мол, проживем пока, пенсия, кое-какие накопления, а в последние месяцы, благодаря Жене, мы вообще не платили ни копейки ни в больнице, ни на реабилитации. Опять этот Женя. Все запланированные речи вылетели из головы, когда в открытую мной дверь проникла рука с цветами. «Что это?» – спросила я, да нельзя глупо. Вошедший Джой посмотрел на свою руку, скривил губы в сомнении. «А на что это похоже? Ромашки, по-моему. Я же приносил их в больницу. «Тогда тебе понравилось». Сунул мне цветы, деловито разделся, разулся и направился в гостиную. Я поглядела на белые крупные ромашки и поспешила следом. Не помню я, чтобы вы приносили мне цветы. И не помню, чтобы я говорила, что они мне нравятся. «Ну и что я могу поделать, раз ты ничего не помнишь?» – парировал Джой. По-хозяйски уселся на диван и приглашающе похлопал рядом с собой. Я стояла перед ним, сжимая ромашки. Он сразу выбил меня из колеи букетом, и вот этим намеком ничего не помнишь. «Не знаю, кто вы такой и что вам надо. Может, все-таки перейдем на «ты»?» «Я всегда с незнакомыми на «вы». Но раз тебе так удобнее, сядь. Я не устала. Вот еще!» Евгений быстро поднялся и, надавив на плечи, усадил в кресло. Я только ойкнуть и взмахнуть ромашками успела. «Да что же это такое?» Он демонстративно одернул руки, покрутил в воздухе, показывая: «Вот они, где мои рученьки!» И, подернув на коленях брюки, вновь уселся на диван, произнес вежливо: «Продолжай, я внимательно слушаю. Так что же я там такое коварное задумал?» Я вздохнула, собираясь с мыслями, но те ушли далеко и, похоже, надолго. «Я вас не знаю», — Джой кивнул. «Я уже понял, что ты меня не помнишь. Дальше!» «В том смысле, что я вас никогда и не знала. Зачем вы все это моим наговорили? Чего добиваетесь?» Джой помолчал, спросил осторожно: «А может, вы меня все-таки просто забыли?» «Забудешь такого, как же!» – выпалила я, и Джой тонко улыбнулся. Такого, к счастью, не стал углубляться. «А вы все-все помните?» «Кроме того, как это, я показала на свою голову, произошло. Все. Точно все? Ну, разве что какие-то мелочи, типа куда засунула то или это, и кое-какие продукты, которые, по словам мамы, я любила до болезни, сейчас мне совершенно не нравятся. И еще я часто забываю имя собеседника. Например, точно знаю, что это наша соседка, живущая здесь с основания дома, а имя-фамилия вспоминаются лишь через некоторое время». Джой, подавшись вперед, наблюдал за мной, кивнул: «Вот видите!» И вновь вольготно отвалился на спинку дивана. «Но это же совсем другое!» – пробормотала я. Мне и самой этот довод не казался убедительным. «Инга, я понимаю ваше недоверие, но сейчас я говорю правду. Мы действительно встречались. Недолго, всего месяц. Вы не раз оставались у меня дома». «Еще чего?» – перебила я возмущенно. «Не было этого!» Губы Джоя дрогнули в сдерживаемой улыбке. «Было, было. Мы внезапно расстались, поэтому я нашел вас не сразу. Косвенным путем. Вроде не врет. Что странно. Не знаю, как скоро пройдет ваша амнезия, да и врачи этого не знают. Но я очень хочу вам помочь. Так что давайте попробуем вспомнить вместе. Меня осенило». «Так вы для этого затащили меня к себе на работу?» «Надеялся, что вы хоть что-нибудь и вспомните», – кивнул Джой. «То есть я и в офисе у вас бывала?» «Да, в прошлый раз вам тоже очень понравился вид из окна, а вот Мария не очень. Почему?» «Вы меня к ней приревновали», – доверительно сообщил Джой. Я наморщила нос. «Вас? К ней?» «Но она же...» «Ну да, не юное создание. Я тогда так и сказал, но вы все равно ревновали». Вроде и голос у него серьезный, и выражение лица, но в глазах посверкивают подозрительные искорки. «Смешинки?» «Я и сейчас вам не верю», – пробормотала я. «По-прежнему ревнуете?» – изумился Джой. «Хороший знак!» Я едва не зарычала. «Я не это имела в виду. Хватит меня подкалывать. Я серьезно». «Я понял, понял». Джой поднял знак примирения ладони. Я авантюрист, воспользовавшийся вашей амнезией и уже 3 месяца окучивающий вашу матушку и вас с целью...» Он задумчиво огляделся. «С какой же такой целью? Сейчас подумаю. Чтобы завладеть вашим многомиллионным банковским счетом или этими шикарными малометражными апартаментами. А у вас наверняка умер дедушка в Америке и оставил вам в наследство бензоколонку, без которой мне и жизнь не жизнь». Ей невольно фыркнула. Джой с серьезным видом выдавал версию за версией. Чем дальше, тем абсурднее. Но одновременно я твердо знала, что не было у нас с ним никакой романтической истории и точка. Но пройти по местам, где мы вместе бывали, может, сработает. «Я сейчас переоденусь, и мы пойдем», — решительно перебила я Джоя, продолжавшего с увлечением выдумывать тайные замыслы, все коварнее и все фантастичнее. Парень явно удивился. «Куда?» «По памятным местам», —